«Видите ли», — робко продолжал Ронни, — «я именно сегодня собрался поехать в Экзамптон и подумал, что мы могли бы отправиться вместе, а расходы поделить поровну. Как вы?» «Конечно», — сказал майор, — «я не возражаю. Впрочем, вам лучше бы прогуляться пешком», — добавил он, — «тренировка. Вы, молодежь, совсем теперь не занимаетесь спортом. Хороших 6 миль туда и 6 обратно. Нет для вас ничего лучше». «Если бы не необходимость везти сюда некоторые вещи Тревельяна, я бы и сам пошел пешком. Изнеженность — вот проклятие нашего времени». «Я согласен с вами», — сказал Ронни. «Но я не уверен в своих силах и рад, что мы с вами так хорошо договорились. Элмер сказал, что вы отправляетесь в 11. Ведь верно?» «Да». «Хорошо, буду». Ронни не был достаточно точен. Его обещание быть в назначенный час требовало поправки на 10 минут, и он застал майора вне себя. Тот вовсе не склонен был так просто удовлетвориться пустыми извинениями. «И вечно поднимают шум эти старые хрычи», — подумал про себя Ронни. «Они и понятия не имеют, какое для всех проклятие их пунктуальность, их стремление делать все минута в минуту, их дурацкие упражнения для сохранения бодрости и здоровья». В голове у него приятно затеплилась озорная мысль о бракосочетании майора и его тети. Кто из них, интересно, окажется в выигрыше? Несомненно, тетя. Забавно представить себе, как она, хлопая в ладоши и пронзительно крича, призывает майора. Оставляя эти мысли, он с живостью приступил к разговору. «Ситтафорд-то стал веселым местечком, а? Мисс Трефусис, этот Эндерби, да еще парень из Австралии. Между прочим, когда он явился? Идет себе утром, как ни в чем не бывало. И никто не знает, откуда он взялся. Тетушка взволнована этим до посинения. «Он гостит в семействе Уиллет», — ехидно заметил майор. «Да, но откуда он взялся? Даже у этих богачек нет собственного аэродрома. И потом, знаете, мне кажется, что в этом парне, Пирсоне, есть какая-то чертовская таинственность. В глазах у него, я бы сказал, неприятный блеск, злобный огонек у него в глазах. У меня такое впечатление, что это тот самый малый, что прикончил беднягу Тревельяна». Майор хранил молчание. «Я смотрю на это дело так», — продолжал Ронни. «Парни, которые удирают в колонии, обычно неважные парни. Родственники не любят их и по этой причине спроваживают. Вот вам и порядок. Потом такой парень возвращается, без денег, конечно. В канун Рождества он отправляется к богатому дяде. Состоятельный родственник не желает потворствовать нищему племяннику, и племянничек наносит своему дяде этот удар. Вот какая у меня теория». «Вам надо сказать об этом полиции», — буркнул майор Барнаби. «Я думал, что это удобнее сделать вам. Вы ведь с Наркотом вроде как приятели. Кстати, он, кажется, опять рыскает по Ситтафорду». «Откуда мне знать? Не заходил к вам сегодня?» Краткость ответов майора, видимо, возымела, наконец, действие. Ронни замолчал. В Экзамптоне машина остановилась у 3 Корон. Ронни вышел и, договорившись с майором встретиться здесь же в 4:30, чтобы ехать обратно, зашагал в направлении магазинов, которые предлагал его вниманию город. Майор сначала пошел повидаться с мистером Кирквудом. После недолгого разговора с ним он взял ключи и отправился в Орешники. Эвансу было сказано ждать его там в 12 часов, и преданный слуга с мрачным выражением на лице уже ждал у порога. Майор Барнаби вставил ключ в замочную скважину и вошел в дом. Эванс последовал за ним. Майор Барнаби не был в доме с того самого трагического вечера, и, несмотря на железную решимость не проявлять слабости, он слегка вздрогнул, проходя через гостиную. Эванс и майор действовали молча и в полном согласии. Когда один из них делал краткое замечание, оно, соответственно, оценивалось и понималось другим. «Неприятное это дело, но надо», — сказал майор Барнаби. Эванс, складывая в аккуратные кипы носки и пересчитывая пижамы, ответил: «Вероятно, это даже и противоестественно, но, как вы говорите, необходимо». Эванс был ловок и расторопен. Вскоре все было рассортировано, уложено стопками, переписано. В час дня они отправились в Три Короны перекусить. Когда они вернулись в дом, и Эванс закрыл за собой дверь, майор вдруг схватил его за руку. «Тихо», — сказал он. «Слышите шаги наверху?» «Это в спальне Джо». «Боже мой, так и есть, сэр!» Суеверный ужас на минуту охватил обоих. Потом, преодолев его, сердито расправив плечи, майор подошел к лестнице и громоподобным голосом крикнул: «Эй, кто там?» К его сильному удивлению, досаде, признаемся, и к некоторому облегчению, наверху появился Ронни Гарфилд. Выглядел он смущенно и глуповат. «Привет», — сказал он, — «я ищу вас». «Что вы хотите мне сообщить?» «Что не приду в 16:30. Мне надо ехать в Эксетер, так что не ждите». «Как вы попали в дом?» «Дверь была открыта», — воскликнул Ронни. «Но я и подумал, что вы здесь». Майор резко повернулся к Эвансу. «Вы что, не закрывали дверь, когда мы уходили?» «Нет, сэр, у меня нет ключа». «Вот глупость», — пробормотал майор. «Ну и что такого?» — заговорил Ронни. «Я не нашел никого внизу и поднялся наверх». «Да ерунда», — огрызнулся майор. «Вы просто меня здорово удивили, вот и все». «Ладно», — беззаботно сказал Ронни. «Мне надо двигать. Пока». Майор что-то проворчал. Ронни спустился по лестнице. «Послушайте, а вы не скажете, где это произошло?» — по-мальчишески спросил он. Майор ткнул пальцем в направлении гостиной. «Можно заглянуть туда?» «Если вам охота», — прорычал майор. Ронни открыл дверь гостиной. Несколько минут он пробыл там, потом появился. Майор поднялся по лестнице наверх, а Эванс остался в прихожей. Всей своей статью он походил на сторожевого пса. Его маленькие, глубоко сидящие глаза так и следили за Ронни с какой-то злобой. «Послушайте», — сказал Ронни, — «я думал... Пятна крови никогда не выведешь. Думал, сколько ни отмывай их, они все равно остаются». «Ах да, ведь его стукнули этой штукой!» Он схватил длинный валик, прислоненный к одной из дверей, задумчиво взвесил его на руке, покачал. «Ничего, игрушечка, а?» И несколько раз махнул им по воздуху. Эванс молчал. «Ладно», — сказал Ронни, понимая, что молчание не было признаком одобрения, — «лучше я пойду. Боюсь, я был несколько нетактичен». Он кивнул в направлении верхнего этажа. «Да я и забыл, что они были такие приятели. Неразлучные друзья, ведь верно? Ну, теперь я уж точно пошел. Простите, если что не так сказал».